В июле 1816-го Альбина родила девочку и назвала ее Наполеона и покинула остров. Подавленный Гурго ждал разрешения удалиться. Император долго молчал, потом заговорил. «Потерпите немного. Когда я умру, вам всем достанется приличное состояние, я об этом позаботился. Но сейчас, в этом аду, мне хочется видеть вокруг себя только веселые лица. И если вы не можете, лучше уезжайте. Я вас отпущу». И когда окончательно уничтоженный Гурго уходил, император вдруг сказал: «Неужели вы думаете, что я не переживаю самые горькие минуты, когда просыпаюсь ночью и вспоминаю? Но я же терплю!» Гурго заплакал. Впрочем, придя в свою комнату, ему определили самую убогую, ибо он приехал один, я был с сыном, Бертран и Монталон с женами. Гурго не простил себе слез и мстительно записал в дневнике: «Жалкий Монталон, какую роль он играет! И этот противный уродец Ласкас, который столько о себе думает!» Поразмыслив, он внес в дневник и последние слова императора, а потом на протяжении недели каждый день писал одно и то же. «Скука! Скука! Великая скука!» Незадолго перед моим отъездом Гурго со злобной улыбкой показал мне эти записи. Мы с императором одни. Второй час ночи. Император расхаживает по спальне, и очередная крыса ринулась от него в дыру между досками. Он посмотрел на знаменитую кровать, на которой спал в дни Аустерлица. Кровать была расстелена, и ширма, прикрывавшая ее, отодвинута. И вдруг император сказал: «А ведь я на ней умру». «Да что вы такое говорите, ваше величество», — запротестовал я, подумав, «вот уж не похоже», и посмотрел на него внимательно, чтобы ничего не пропустить, когда буду описывать его в моих записях. Короткие ноги, крупная плоская голова, каштановые волосы, сильные плечи, толстая шея. Квадратный подбородок тяжеловат и несколько нарушает классичность профиля. У него красивый нос, лоб без единой морщины, великолепные зубы, которым завидовала Жозефина, и холеные руки. Полная, даже несколько женская, грудь с редкими волосами едва прикрыта халатом. Когда я впервые увидел его в ванне, он обожает там сидеть, я поразился: какой маленький член у императора, как у мальчика. Таков облик человека, потрясшего воображение мира. Целых полтора десятка лет в Европе жил лишь один человек. Все остальные стремились наполнить свои легкие воздухом, которым дышал он, напишет все тот же Шатобриан. После падения императора по Европе прокатилась волна самоубийств молодых людей. Мир для многих потерял былую притягательность. «Вы правы, Ласкас, сейчас я здоров», — император, как всегда, читал мысли. Для тех, кто был с ним рядом, это давно перестало быть удивительным, сделалось даже привычным. «Мое сердце делает 62 удара в минуту, я его попросту не чувствую. Природа наградила меня двумя способностями для истинного долголетия — спать в любое время суток и не излишествовать в еде и питье. Вода, воздух и чистота — главное лекарство в моей аптеке. У меня железное здоровье хорошего солдата, и все-таки, я скоро умру. И не надо тратить время на пустые возражения. Я уже говорил вам, что у меня есть некое внутреннее чувство. Я всегда, слышите, всегда знаю, что меня ожидает. За 7 дней до моего рождения на небе появилась комета, и, поверьте, скоро она появится вновь уже над этим островом. Кометы возвещают о рождении и смерти великих властителей. И еще. Однажды ко дню рождения мне прислали забавный подарок. В Парижском военном училище разыскали мою юношескую тетрадь, записи по географии, знаменитый курс аббата Лакруа. И последняя запись в этой тетради была... Вы уже догадались? Он посмотрел на меня, застывшего с пером, и улыбнулся. «Святая Елена, маленький остров». И все. Далее записи почему-то обрывались, хотя в тетради оставались пустые страницы, много пустых страниц. А ведь я тогда был беден и экономен. Я тотчас вспомнил об этом на корабле, когда эти негодяи объявили мне место изгнания, и понял,